Глава третья. Отодвинув в сторону отчеты, которые теперь казались сущей ерундой по сравнению с пылающим на стойке подарком судьбы, я приступила к ритуалу. Вызов джиннов-чистильщиков — процедура не из эпичных, а скорее бюрократически-магическая. Никаких кругов из соли и заклинаний на древнем акадском. У меня на этот случай был подписан договор с конторой Джинген и специальный брелок-сигнализатор, стилизованный под лампу. Встряхнула три раза. Через 5 минут в центре приемной с легким хрустом преломляющегося пространства возник портал. Не ослепительная вспышка, а скорее как разорванный и заштопанный воздух. Из него вышли трое. Это были не гиганты в челмах, а существа в практичных комбинезонах матово-серого цвета, отталкивающих магические излучения. На нашивках эмблема, зачеркнутая взрывающаяся сфера. У каждого на поясе висел целый арсенал, кристаллизаторы, вакуумные капсулы, щипцы из металла, не существовавшего в моей родной таблице Менделеева. Их лица были серьезны и выражали профессиональную усталость, как у земных саперов или очень опытных сантехников. «Арханская?» — спросил старший, сверяясь с планшетом, на котором мерцали руны. Его голос звучал глуховато, будто из-за толстого стекла. «Я? Объект там!» — я кивнула на Агарант. Джин-чистильщик бросил взгляд, и его прибор на руке загнал тревожный виск. «Уровень магического перенасыщения, категория омега нестабильный, стандартная процедура нейтрализации в безвременном кармане. Подписывайте акт о принятии работ». Я уже потянулась за пером, мысленно прикидывая, какой ущерб этот стандартный выезд нанесет моему бюджету. Как воздух в кабинете снова изменился, но на этот раз иначе. От джиннов веяло холодной стерильной магией технологического подавления. А теперь появилось что-то теплое, древнее и пахнущее дорогим домом и сушеными персиками. Над моим столом, игнорируя защитные чары офиса, за которые я, кстати, немало заплатила, материализовался небольшой ларец. Он был вырезан из темного дерева, инкрустирован перламутром и костью и парил в воздухе, мягко покачиваясь. Джинны насторожились. Старший поднял руку, и его подчиненные замерли в боевой стойке. Щипцы нацелены уже на эту новую угрозу. «Стойте!» — выдохнула я, узнав стиль. Стиль ее посланий — вычурный, аристократичный и безапелляционный. Ларец с легким щелчком открылся. Внутри на бархатной подушке лежал не свиток, а изящная карточка из отлитого вручную бумажного пергамента. И в воздухе разлился низкий бархатный голос, который я не слышала полгода, но узнала бы даже после тысячелетнего сна. «Марте, моей не в меру предприимчивой внучке, твои земные суеты утомляют твою кровь. Отложи счеты и посылки. Я требую твоего присутствия на ужине в лунную фазу Хилара. Моя скала, закат. Я соскучилась по запаху твоего раздражения. Не опаздывай, любящая тебя бабушка Зинара, пламя вечерних зорь!» Голос отзвучал. Карточка мягко опустилась ко мне на ладонь. Она была теплой. Джин-чистильщик поднял бровь. В его глазах мелькнуло что-то отдаленно напоминающее понимание и сочувствие. «Проблемы с семейными обязательствами, мадам Арханская?» — спросил он сухо. «Вы не представляете, какие!» — вздохнула я, потирая виски. Ужин с бабушкой-драконицей — это было хуже, чем нестабильный агарант. Агарант можно было уничтожить. От Зинары племени вечерних зорь не откупишься страховкой и не отмахнешься стандартным актом. Ее капризы были титаническими, ее ностальгия пожароопасной. А ее любовь выражалась в том, что она могла зажарить для тебя целого зубастика, искренне считая это деликатесом. «Работайте с камнем», — сказала я джинам, глядя на карточку. «У меня появляется новое неотложное дело семейного характера». Джин кивнул, и они с привычной ловкостью приступили к изоляции агаранта. А я стояла, держа в руках это изящное, пахнущее древней магией приглашение на ужин, и думала, что, пожалуй, взрыв столицы был бы хоть и хлопотным, но более простым выходом из положения. Моя бабушка Зинара была аристократкой не просто до мозга костей, а до последней молекулы чешуйки на своем драконьем хвосте, которую она, впрочем, в обществе предпочитала не показывать, считая это делом интимным. Ее жизнь была отлита по форме, утвержденной советом старейших рода за 1000 лет до ее рождения. 18 — блестящий дебют на балу хрустальных сфер, в 19 — брак с предназначенным ей женихом, моим дедом, матерым серебряным оборотнем из древнейшей лунной династии. Их союз был эталонным, крепкий политический альянс, безупречная генетика, сила дракона и ловкость зверя, что может быть лучше, и полное отсутствие надоедливой любви, которую Зинара считала легкомысленной болезнью простонародья. Она родила ему 3 сыновей и 2 дочерей с той же эффективностью, с какой ее предки откладывали кладки, и каждого пристроила. Это был ее главный жизненный проект и единственная признанная ею форма труда. Удачно женить, выгодно выдать замуж, втереть в высшее общество, прикрепить к доходным магическим источникам. Ее дети стали ее визитными карточками, живыми трофеями на полке ее социальных достижений. И ни дня в своей долгой-долгой жизни она не работала. Понятие «зарабатывать» вызывало у нее легкую, брезгливую дрожь в кончиках крыльев. «Мы не зарабатываем, милая, мы распоряжаемся». Ее мир состоял из управления имениями, через управителей, инвестиций, через доверенных банкиров, и поддержание безупречной репутации через армию слуг и портных. Ее работа заключалась в том, чтобы быть образцом, быть символом, быть связующим звеном в паутине аристократических связей. Мое стремление вести бизнес, этот шумный, пахнущий потом, магической пылью и земной офисной скукой магической доставки, она воспринимала как душевную болезнь или дурную шутку. «Марта, родная, но поиграла в предпринимательницу, и хватит? Пора взрослеть!» Ее настойчивый рефрен — «Скорое замужество». В ее глазах я была не просто в возрасте, я была живым, дышащим кризисом. В этом мире, где сроки жизни измерялись веками, мои земные 20 с лишним лет считались уже солидным рубежом, за которым женщина из хорошей семьи должна прочно обосноваться в доме мужа с детской в одном крыле и личной библиотекой в другом. А я носилась между мирами с папкой накладных и стрессом на лице. Позор для рода племени вечерних зорь. Я молчала в ответ на ее упреки, кивала на ее безупречно составленные списки подходящих холостяков: оборотень-поэт, маг-архивариус, василиск в 3-м поколении, все со своими недостатками и главным достоинством — статусом, и тихо про себя благословляла судьбу за бунтарство моих родителей. Мой отец, ее бунтарский сын, и моя мать, женщина с огнем в глазах, которого он не нашел ни в одной драконьей невесте, сбежали. Еще когда мама была беременна мной, они отправились на землю, в тот странный, шумный, лишенный врожденной магии мир, который бабушка презирала как сырую, недоделанную реальность. Там у отца был свой бизнес. Не управление родовыми землями, а создание чего-то с нуля. Там была свобода не знать, что твой каждый шаг обсуждается на семейных советах. Там было отсутствие контроля, когда тебя оценивают не по чистоте крови и удачности партии, а потому что ты можешь сделать своими руками и головой. И вот я, их дочь, застряла между двумя этими мирами в буквальном и переносном смысле. Наследница драконьей гордости и земного прагматизма. Бабушка видела во мне неудачный проект, который нужно срочно довести до ума традиционными методами, а я, глядя на ее безупречную, выстроенную как крепость жизнь, думала лишь об одном. Как бы мне не сойти с ума от скуки, и как бы этот наполненный магией агарант, с которым возятся джинны, не взорвался раньше, чем я попаду на этот ужасный, неизбежный ужин.